когда река судьбы свела нас вместе, нам обоим не хватало кислорода любви. Я только что порвала со своим возлюбленным. Ты пытался вернуть свою. То есть я хочу сказать, мне страшно, что ты опять уплывешь из моей жизни, когда мороз ослабеет. Оказывается, это больнее, чем я ожидала. И не говори, что этого не случится. Мы уже оба взрослые, знаем, как это бывает. Так что давай лучше дадим себе время левой руки. А что это значит? Ты не слыхал? У древних ирландцев был такой обычай, что первый брак заключается сроком на 1 год. Проба, испытание. И если за это время жена не смогла забеременеть или супруги не сошлись характерами, через год их союз расторгался. Это называлось брак левой руки. А если все складывалось удачно, через год заключался настоящий брак, свадьба, жертвоприношение, танцы. Очень мудро. А я теперь вспоминаю, что у другого народа, кажется, у норвежцев, был обычай, чтобы жених и невеста провели накануне свадьбы 3 дня, прикованные друг к другу цепью, чтобы поняли смысл слов «брачные узы». Я бы не смогла. Для меня любая неволя — пытка. Сразу начинаю рваться прочь. Наверное, никогда не выйду замуж по-настоящему. Остается только ирландский вариант. Я согласен. Чем меньше формальностей, тем лучше. Тем более, что ты знаешь обо мне всю подноготную. У тебя даже есть мой анализ крови. Наверное, ни одна невеста не расследовала прошлое своего жениха так тщательно, как ты. А когда доживем через год до жертвоприношений, мы добудем где-нибудь белоклювого дятла. И я своими руками распотрошу эту вредоносную птицу на каменной вазе в моем саду. Да, но что будет с Грегори? Значит, ему придется вернуться домой. Зачем? Если захочет, пусть остается с нами. Мальчику нужен материнский глаз. Вот ты и станешь для него таким глазом. Мы усыновим его. И дело с концом. Наверняка у каких-нибудь народов существовал обычай усыновления левой руки. Эй, Грегори, хочешь сменить родителей? Иди сюда. Взгляни на кандидатов. Ошеломленный Грегори, спустившись на несколько ступенек, смотрел, как парочка обнимается. Черная головка на белом свитере, руки закинуты за шею. Как быстро это случается у взрослых. А потом они будут пилить нас, молодых, за поспешность, необдуманность, распущенность. Поглядели бы на себя. Он покрутил пальцем у виска и отправился наверх. Дописывать сочинение на тему «Миф об Эдипе», «Отцеубийство» или «Законная самозащита». 3.6. Месть белоклювых дятлов. И после этого они жили долго и счастливо, и накопили много денег и всякого добра. Эта концовка детских сказок часто всплывала в памяти Кипера в те зимние месяцы, потому что дом с лифтом стал похож на каменный домик третьего поросенка или на тот сказочный теремок, куда стекаются, спасаясь от опасности, недальновидные зверюшки. Опасность была до поры не видна, она затаилась где-то неподалеку безымянным полицейским волком, юридическим кошелотом, белоклювым коршуном. И обитатели теремка ухитрялись легкомысленно забыть об острых зубах, клацающих где-то во мраке. Они даже получали удовольствие от привкуса неведомой угрозы. Они радовались новизне и непредсказуемости друг друга. «Не ждите от ближнего заранее одобренных поступков», и тогда цветок его неповторимости раскроется для вас.